Глава вторая. «Это, конечно, хорошо, что ему ничего не надо», — внимательно выслушав Кивинова, сказал Соловец. «Но на всякий случай, чтобы он точно ничего не захотел, ты для вида съезди на Ликерный и поковыряйся там чисто формально. А то знаешь, как бывает, сегодня не хочет, а завтра захочет. Тогда мы крайними и окажемся. Ты даже без его желания, только по факту глухаря возбудить обязан». «Ладно, мне не жалко, сгоняю, отсвечусь там». «Давай, дня через два сгоняй. Тем более, что ветер наверняка оттуда дует. Дверь-то под бором открыли». «Опять дождь. Черт, зонт сломался. А пешком далеко, и колено разболелось». Кивинов поднял воротник. «Еще и ноги промочу». «Ну, где тут ликерный комбинат? Проходная». «Мужик, я к директору по делу». «Ну, какая тебе разница? Любопытство — профессиональная болезнь всех вахтеров». «Да найду, найду, не надо провожать». «Хороший лозунг, слава КПСС. Родной, доморощенный». «Значит, тут и главный корпус». «Точно, вот тачки директорские разукрашенные». «Ничего, волгешник». «Стоп, где-то я про это уже слышал». «Феррари». «Феррари? Ну где? Может, отделение?» «Точно, слышал, кляксы вот тоже были». «Ладно, потом вспомню». «Геннадий Петрович, добрый день, еще не забыли? Я к вам уточнить кое-что. Вы ключики не теряли? А супруга?» «Тоже нет». «А храните их где?» «В плаще». «Ну, я пошел». «Один момент, а где тут у вас отдел кадров? Я на всякий случай покопаюсь». «Спасибо, я сам найду». «До свидания, если что, я позвоню». «Да, чуть не забыл. Волга такая с кляксами, чья? Ваша?» «Так, стоп, вспомнил. Они же с Аявриком в соседних домах живут. Точнее, один еще живет, а другой отжил». «Тогда пардон, Геннадий Петрович, я задержусь». «Закурить можно?» Кивинов щелкнул зажигалкой и плюхнулся в кресло. «Вы один на машине ездите?» «В основном, да, но когда кто-нибудь попросит из руководства, то, конечно, не отказываю». «Водитель постоянный?» «Да, Игорь, как же его, Голубцов. Странно, что его сегодня нет, он на один день отпросился». «А он для себя мог машину брать?» «Спрашивал иногда. Я разрешал. Знаете, с народом дружить надо. Хотя он и без разрешения частенько разъезжал». «Давно он на заводе?» «Пожалуй, нет, не очень. Месяца полтора-два. Дело в том, что мой прошлый водитель под машину угодил. До сих пор в больнице. А тут Игорь случайно подвернулся, мы его и взяли. Парень-то неплохой, исполнительный. Так что претензий нет». «А по жизни?» «А по жизни мы и не обязаны, только в машине». «Еще один вопросик. Фамилия Яковлев вам ничего не говорит?» «Нет, не слышал, честно говоря». «Фотография Голубцова в кадрах может быть?» «Возможно, сходите, посмотрите». «Добро. Еще раз до свидания. Извините за беспокойство». Кивинов вышел. «Миша, держи фотку этого водила и сгоняй в Плакучую Иву. Найдешь там Молодцова, ну, летчика этого отставного. Покажешь, если узнает, перезвони». «А сам что, не можешь?» «Я вместо Дукалиса дежурю. Да и материалов поднакопилось. Попечатать хотел». «Выручи, это ж рядом». «Ладно, давай фотку». Как только Петров уехал, Кивинов позвонил в Василий Островское РУВД, на территории которого проживал водитель, но там про Голубцова ничего не знали. Надо будет на алиби 25-го проверить. Хотя я сам не помню, что тем днем делал. Кивинов притащил машинку и сел печатать. Через полчаса позвонил Петров. «Андрюха, в цвет! Он!» «Греби сюда, будем определяться». Соловец, выслушав Кивинова, подумал и произнес. «Да, это интересно, его надо доставать. Только вот где, на работе, дома?» «На работе его сегодня не было. Я думаю взять завтра утром, с хаты. Слушай, а может, это пустышка? Может, он просто директора привозил в тот вечер?» «Ну да, а заодно и с Аявриком в кабаке бухал. А потом у них дома фасадами в разные стороны, так что директора он бы там никак не высадил». «Ладно. Бери Петрова и Дукалиса, и с утра все на Васильевский. Задержите, позвоните, а мы машину пришлем. Миша, так, главное, не перепутай. У него пистолет может быть, поэтому сначала в морду, а уж потом к СИУ». «А что спросить?» «Скажи, откройте добрым людям, а то они дверь вынесут, как в мультике одном. Шучу, соври что-нибудь. В общем, давай, с Богом». Кивинов позвонил в дверь. «Кто там?» «Телеграмма». «Телеграмма, интересно, секундочку». Кивинов прижался к стене. Дукалис встал на лестнице. Петров с папкой расположился прямо напротив двери. «Неужели откроет?» Мелькнуло в голове у Кивинова, а палец автоматически опустил предохранитель на Макарове. Волопух, точно открывает. Ну, Миша, ты же средний полутяжелый, не подведи. Ого, вот это да, тапочки аж на антресоли улетели. Прекрасный удар. Теперь вперед. Толя, в квартиру. Осторожнее, это же старушка, а ты так грубо, гусар. Миша, на, браслеты нацепи, пока в себя не пришел. Ну, вроде все. Алис, переверни-ка бойца этого. Андрюха, это не тот. Может быть, ты фамилию его спроси сначала? Парень приподнялся с пола. Вы кто? Пролепетал он. Ах, да, милиция, извини, забыли. Слава богу, я думал, налет. Бабушку успокойте, а то у нее сердце. Вы что, сдурели? Постепенно пришел тот в себя. Фамилия твоя? Голубцов. Игорь Сергеевич. Кивинов почесал подбородок. А родился когда? В 65-м. Где? Родился где? Здесь, в Ленинграде, ну, в Петербурге, то есть. Господа, я ничего не понимаю. Слушай, может, у тебя однофамильцы, одноименцы, однорожденцы есть? Не знаю, вроде не было. Парень уже поднялся с пола и сел на табурет. Скула медленно опухала. Миша, браслеты-то отстегни, пусть их к скуле приложат, они холодные. Ты, Игорь, извини. Мы чуть погорячились, работа такая. Думали, ты преступник. А что? Преступника так можно. Смотря какой преступник. Бывает и гранаты мало. Игорь застонал. Черт. Зуб, похоже, вставлять придется. Дорого сейчас. Миша, вон телефон. Кинь-ка Игоря по адресному. Может, еще один Голубцов есть. Что, уже кинул? Нету? Ничего не понимаю. Вы знаете, произнес Игорь. Меня уже второй раз путают. Он поднялся и прошел в комнату, которую еще до того внимательно осмотрел Дукалис. Через минуту он вернулся, держа в руках скомканную бумажку. «Вот, в июне пришла. Квитанция на штраф за мелкое хулиганство. В 26-м отделении. Я и не знаю, где такое. 3000, с ума сойти. Оплатил, конечно, чтобы на работу не пришла. Наверняка кто-нибудь вашими данными пользовался. Это бывает. Видите ли, у меня друзья, люди порядочные, и за такое хулиганство никто не попадал. Правда, у меня паспорт с правами пропали, когда с дома отдыха ехал, с Байкала. Зимой прошлой. Украли или пропали?» «Я точно сказать не могу. Исчезли из куртки. Кто-нибудь и воспользовался?» «А кто у вас еще живет?» «Я, жена да бабка моя. Родители отдельно». «А вы чем занимаетесь?» «Младший научный сотрудник в ГОИ». «С милицией были заморочки?» «Вот с вами в первый раз, да и то неудачно. Я вообще человек спокойный. Кофе будете?» «Действительно спокойный. Ему тут зуб выбили, а он кофе предлагает. Другой бы уже давно в 600 секунд позвонил», — подумал Кивинов. «Нет, спасибо, нам пора. Извините еще раз. Пошли». Позвал остальных Кивинов, но тут же ему на ум пришла еще одна мысль. «Стоп. Еще один момент». Снова обратился он к Голубцову. «Вы этого мужчину не знаете?» Кивинов протянул ему фото, изъятое из отдела кадров завода. Голубцов долго рассматривал фотографию, подошел к свету, затем к окну. «Не припоминаю. Хотя что-то знакомое есть. Где ты видел?» «Сейчас». «Ага, вспомнил! Я с ним в одном купе ехал. С Байкала. Только он тогда не такой плотный был, да и стрижка другая. Покороче. У меня память хорошая на лица наследственная. Вот после его исчезновения у меня документы и пропали». «Только документы?» «Да, даже деньги остались. Я потому не сильно расстраивался. Права, правда, долго восстанавливать пришлось». «Он о себе рассказывал что-нибудь?» «Я не помню. Но, кажется, ничего конкретного. Говорил, что из Белоруссии». «Хорошо. Я запишу ваш телефон, если что, мы вас вызовем. А вот мой. Если что-то вспомните или что еще необычайное произойдет, позвоните. Моя фамилия Кивинов». «Ну, мужики, легко мы отделались», — с облегчением вздохнул Кивинов, выходя на улицу. «Хороший парень попался. А то отписываться бы пришлось. Миш, ты в другой раз поаккуратнее, куда-нибудь в грудь. Сам же в морду просил». «Ну я ж вообще, а ты дословно все понимаешь. Ладно, будем считать, что пронесло. Что с этим делать?» Кивинов показал фотографию. «Остается одна зацепка. 26-е отделение. Может, там этого архаровца помнят?» «Миша, намек понял?» «Опять я! Это ж у черта на рогах. Сам езжай, твои заморочки, с меня хватит». Дукалис молча смолил Беломор. К 9 утра все добрались до отделения. Отработав свое дежурство и передав эстафету Волкову, Кивинов известил Соловца и поехал 26-е на другой конец города. Отделение располагалось в подъезде обычного жилого дома. Не представляю, как тут работают. а я еще жалуюсь на свой отдельный кабинет. Хотя и бывший сортир общажный, да и то ничего по сравнению с этим». Один из постовых, с которыми побеседовал Кивинов, вспомнил парня. «Да, я этого хлопца приводил», — с украинским акцентом сказал тот. «Хохмыл хорошая была. Це шофер, он баб на заказ привозил. Морячок девок вызвал по газете, по рекламе «Шанс», кажется. Вот тот двух шмар и приволок. А когда через пару часов забирал, что-то они там не поделили. То ли цену, то ли качество работы, не знаю. Драчка завязалась, а тут мы и сколько гуляли. Всю компанию в отделении притащили». «А баб данные установили?» «Я не помню сейчас, можно по книге посмотреть». Подошел второй постовой. «Да из Казани обе, бомжихи. Страшнее крокодила, как на таких зарятся». «А этот водила данные сам назвал или документы были?» «Паспорт, кажется, был. А так валюта, презервативы, весь набор». «А моряка приводили?» «Ну, а куда он денется? Он-то драку и затеял». «Спасибо, мужики. Пока». «А морячок-то, видать, местный», — решил Кивинов. «Стоит заглянуть в гости. Адресок в книге должен быть в дежурке. Кошмар, ну и дежурная часть. Это что, аквариум? Да там даже стоя двое не помещаются». «Капитан, мне бы книгу задержанных. Понимаю, что не до меня, но у меня тоже рабочий день закончился. Сейчас верну». «Господи, помдеж свихнулся. Третьего туда пихает. Аквариум же не резиновый, а стеклянный». «Ну еще чуть-чуть. Ногу засунь. Помочь? Как хочешь». «Молодец! Впихнул. А голова-то где у него?» «А, под скамейкой. Ловко. Привычка». «Ладно, ребят, у вас тут и без меня тесно. Пока». Найдя адрес, Кивинов вышел из отделения. «Да, представляю, что там у оперов творится», — напоследок подумал он. Морячок, слава богу, не плавал. Ему было лет под 50, и, судя по обстановке, жил он один. Что ж, тут не грех и дамочек вызвать, средства тем более позволяют. «Да, молодой человек, этих паразитов никогда не забуду. Я в море из-за них не ушел, бумага в порт пришла». «Вы телефон не помните, по которому их вызывали?» «Как же, сейчас газету поищу. Я после этой истории им звонил, но меня послали. А представляете, друга моего, который тогда со мной был, обокрали в скорости. Он, придурок, с ними валютой рассчитываться начал, миллионера из себя строил, достроился. Подчистую квартиру вынесли. Я думаю, это с бабами связано. У него паспорт с собой был, могли адресок подсмотреть. А, вот газета». Кивинов переписал телефон. Абонент оказался в Киевском районе. Судя по рекламе, его звали Мариной. Вернее, ее. Хотя телефончик, конечно, связной, и никаких девок там нет. Боятся проституточки. «Все, товарищ мичман, мне пора. Кстати, двери поменяйте, а то обнесут, как корешка вашего». «Не знаю я никаких Марин, не морочьте мне голову. Мало ли, что там в газете телефон мой. Может, опечатка». «А почему тогда, когда я позвонил, мне женский голос ответил?» «Не знаю, куда вы звонили, мне никто не звонил. Я жаловаться буду, вы права не имеете меня больше 3 часов держать. А тем более квартиру без санкции обыскивать, безобразие. Распустили вас, беспределом занимаетесь тут». Соловец с Кивиновым переглянулись. 3 часа беседы с владельцем телефона прошли впустую. Накануне хотели вызвать девок на липовый адрес и посмотреть, куда они после поедут, но потом передумали. Отделенческая машина на ремонте, а на троллейбусе за ними не угонишься. Кивинов звонил на ликероводочный, Лжеголубцов там не появлялся. Решили с утра снять с адреса хозяина телефона и колоть до упора. Пока это никаких результатов не принесло. «Что вы мне душу мотаете, а? Не знаю я ни девок, ни Марин, я инвалид». «Ну и что, что молодой, мне почку одну удалили, а вы этого не понимаете. Я требую адвоката, адвоката!» «Андрей Васильевич, отведи этого крикуна в камеру, там адвокат дежурный сидит». «Не имеете права, не имеете». «Имеем», — подумал Кивинов, вытаскивая мужика. «Все имеем, надо бы тебе и вторую почку оторвать, чертовой матери». Вернувшись к Соловцу, Кивинов стал накручивать телефон. «Что делать будем?» — спросил его Соловец. Кивинов, ничего ему не ответив, спросил трубку. «Борисова». «Гриш, ты?» «Привет, Кивинов, узнал?» «Хорошо. Только дыши в сторону, из трубки перегаром несет. Слушай, тут сигнал по убийству Балдинга есть, но надо с мужичком одним поработать, в душу к нему влезть». «Да нет, не крутой, лох, инвалид. Сигнал интересный. Ну что, приедешь? Давай жми». Кивинов положил трубку и пошел к Петрову. Миш, портрет Феликса сними на всякий случай, а то рама и так еле живая». Минут через 40 Кивинов вкратце объяснил ситуацию Борисову. «Главное, адрес, понял, Гриш? Где у них офис? Или что там еще у них может быть? Иначе тупик. Поговори с ним спокойно. Ты умеешь». Борисов икнул. «Тащи, сейчас разберемся». Кивинов привел задержанного и оставил с Борисовым. «Прости меня, Господи», — подумал он, — «но я не нарочно, а только по большой необходимости». Борисов вернулся из кабинета неожиданно быстро. На лице его сияла довольная улыбка. «Держите, салаги, я только рукава засучил, додохнул на него, он мне все и рассказал. А вы тут интеллигентов из себя строите. Если хотите что-то записать, идите, а то у меня пальцы заплетаются».